Сними с себя все и походи по комнате, чтобы я мог тебя видеть». Не поднимая глаз, не произнеся ни слова, она повиновалась. Мария сняла лифчик и трусики, чувствуя себя одновременно и беззащитной, и защищенной. Хлыст снова щелкнул в воздухе, не дотронувшись до нее. «Голову вниз! Ты будешь унижена! Я сделаю с тобой все, что пожелаю, поняла?» «Да, господин». Ухватив ее за руки, он защелкнул на запястьях наручники. «Ты получишь сполна. Это научит тебя приличному поведению». Открытая ладонь со звоном впечаталась в ее ягодицу, и Мария вскрикнула от боли. «А, не нравится? То ли еще будет?» Прежде чем она успела сообразить, что происходит, рот ей зажал кожаный намордник. Он был устроен так, что не мешал говорить, и она могла произнести желтый или красный, но чувствовала, что судьба ей позволить этому человеку делать все, что ему заблагорассудится. Голая, скованная наручниками, с заткнутым ртом, и кажется, что по жилам течет не кровь, а водка. Новый звонкий удар по ягодице. «Не стой, как истукан. Двигайся». Мария стала двигаться по комнате, выполняя звучавшие одна за другой команды. «Стой, направо, сядь, раздвинь ноги». Время от времени без видимой причины на нее обрушивался хлесткий звонкий удар. Испытывая боль и унижение, которое было могущественнее и сильнее боли, она оказывалась в каком-то ином мире, где не существовало больше ничего. И было в этом полном самоуничтожении, в потере собственного «я», собственных желаний и воли, нечто подобное религиозному экстазу. Одновременно нарастало ее возбуждение, причем Мария сама не понимала, почему она так увлажнена. На колени. Потеряв остатки смущения, она перестала скрывать, что получает наслаждение. Застонала, взмолилась о ласке, о нежном прикосновении, но Терренс вместо этого подхватил ее и швырнул на кровать. Резким, грубым движением, но Мария знала, что оно не причинит ей ни малейшего вреда, он развел ее ноги в стороны и закрепил по бокам кровати. Скованные за спиной руки, раскинутые бедра, намордник на лице. Когда же он, наконец, проникнет в нее? Разве он не видит, что она готова, что она изнемогает от желания служить ему, сделать все, что он пожелает, стать его рабыней, домашним животным, неодушевленным предметом? «Хочешь, я раздеру тебя пополам?» Мария видела. Терренс, приставив ко входу в ее влагалище рукоять хлыста, вводит им вверх-вниз. В тот миг, когда он дотронулся до клитора, она окончательно утратила власть над собой. Она не знала, много ли времени прошло, не представляла, сколько длилось это сладостное истязание, когда внезапно случилось то, чего за все эти месяцы так и не могли добиться десятки, сотни мужчин, державших ее в объятиях. И оргазм настиг и накрыл ее. Вспыхнул свет. Мария почувствовала, что влетает в какую-то черную дыру, не собственной ли души, и что острая боль и страх перемешиваются со всепоглощающим наслаждением, которое уносит ее далеко за пределы всего виденного и изведанного. Она застонала, закричала, забилась на кровати, не замечая, как врезаются ей в запястье стальные браслеты наручников, а в лодыжке кожаные ремни. Неистово задергалась именно потому, что была фактически обездвижена. Закричала, как никогда еще в жизни не кричала, именно потому, что намордник глушил ее крик, и никто не мог его слышать. Неотделимое от боли наслаждение длилось. Рукоять хлыста прижималась к клитору все сильней, и оргазм хлынул из всех отверстий ее тела, изо рта, из глаз, из лона, из каждой поры на ее коже.